Время шло, а потому в один прекрасный миг к русскому посольству в Португалии подкатило несколько десятков карет. Из одной выпрыгнул мальчишка 12 лет, встряхнулся, оглядел каменный домище и решительно направился внутрь, где его с поклонами встретил боярин Куракин. «Государь-царевич!» То, что параллельно мальчишку встречала пара десятков шпионов, посол знал. Но к чему такие подробности? Понятное дело, Педро обязан посмотреть на кандидата, составить мнение. Не козу продает, дочь замуж отдает. Пока единственную наследницу. А вот бы она единственной и осталась. Хотя для такого король еще слишком молод. Успеет накрепать. А что делать боярину? Как оказалось, есть что. Иван отдал несколько свитков и коротко пояснил. От моего брата. Важно. Ознакомьтесь, пожалуйста. Чем боярин и занялся, пока царевич мылся в бане с дороги и ужинал. И не пожалел. На нескольких свитках мелким острым почерком были подробно расписаны условия брачного договора. Что, как, сколько, какие территории, за что надо торговаться до последнего, что лучше уступить. Насчет предложить взамен и договориться, боярин только похмыкивал в усы. Что тут скажешь? Если он своего добьется, у Руси появится очень хорошая перспектива в ближайшие годы, а он точно получит государеву благосклонность. Но если нет, добьется, куда денется. Боярин взялся за перо и со всем пиететом отписал королю, что так и так, жених прибыл, не желаете ли повидать, и отправил с посыльным. Ответ пришел очень быстро. Его величество... Ладно, пока еще не официальное, но сколько там тому Альфонсу осталось? Двор так уже и привык именовать Педро королем. «Будет рад увидеть русского принца завтра к обеду. Так что надобно готовиться. Местную одежду для мальчика заказать, побеседовать, мало ли что». Но боярин зря волновался. Сундуки мальчика и так ломились от одежды по последней моде. В этикете он тоже разбирался на совесть. Оставалось отоспаться с дороги. И можно на прием. Изабелла смотрела с интересом. Правда, за столом ее сегодня не будет. Если парень произведет на отца хорошее впечатление, если они договорятся, тогда и только тогда их познакомят. Даже то, что ей разрешили подглядывать, уже из ряда вон. Но Педро любил свою дочку. Сама Белла была заинтригована. Русь — далекая сказочная страна, где водятся ручные хорьки. Рука привычно погладила хорька, названного Рики, где добывают драгоценные камни и растут вековые леса, где зимой вода замерзает в лед, а когда начинается метель, можно ничего не увидеть в шаге от себя, где... Анита постаралась на совесть, рассказывая девочке о Руси, и Изабелла часто думала о чудесной стране, сожалея, что никогда там не побывает. Хотя, кто знает, если у отца еще родится сын, то у нее будет братик, и она сможет, если позволит муж. Виктора Савойского, кстати, Изабелла в этом качестве никогда не видела. Политический там брак или нет, женщины не прощают пренебрежения. Явись, пресветлый очи, женишок, мигом бы своих лишился, выцарапали бы. Кстати, русский принц Изабелле с первого взгляда понравился. Невысокий, чуть выше нее мальчик, со светлыми волосами и, похоже, голубыми глазами, с приятным умным лицом, одетый в роскошный синий камзол. Мечта девичья будет через пару лет. Изабелла невольно подумала, что они будут хорошо смотреться рядом. А остальное... Принц безупречно раскланялся, поприветствовал ее отца на весьма неплохом португальском языке, тут же добавив себе ценности в глазах Беллы. Не каждый будет вот так. Она лично учила и французский, и испанский. Мало ли кто станет ее мужем. Русский тоже учила, просто из любопытства. Интересно, смогут ли они поговорить с принцем? Пока Иван разговаривал с ее отцом и вполне справлялся. Вежливо отвечал на вопросы, улыбался, похвалил прекрасную страну. Одобрительно высказался о политике ее мудрого правителя. И перешли к торгу. Тут уже говорил князь Куракин. И торговался он не за страх, а за совесть. По результатам были достигнуты предварительные договоренности. Помолвка заключается, но будущие супруги пока остаются при своих вероисповеданиях. В дальнейшем, если будет необходимо, царевич примет католичество. А вот торговые вопросы обговаривались куда как тщательнее. Русских интересовали португальские колонии, но отстраненно. Своих они заводить не собирались. А вот помочь португальцам вернуть то, что с начала века откусывали у них голландцы, со всем удовольствием. Благо, Нидерландам сейчас не до войны, сами на ладан дышат. И если эти колонии пойдут в приданное принцессе, а русские торговцы будут иметь там равные права с португальцами, вообще великолепно. На таких условиях Педро был согласен, и даже согласен отдать в ведение Руси острова Маврикий и Родригес, прибавить Сокотру, если русские помогут вытеснить голландцев с Цейлона и Явы. Хорошие острова, но их пока еще отвоюй. Если союзники берут это на себя, брали по принципу «с вас корабли, с нас материалы для постройки». Доставим по хорошей цене, поможем с военными, а ваше дело — обеспечить моряков. Ну и на русских судах приняты свои порядки. Вот коли их соблюдать будете, точно договоримся. Педро это казалось странным. Но какая разница, чем кормить матросов? Классический рацион — галеты и солонина. К чему там еще какая-то квачинная капуста? Или клюква? Или что пить матросам? Ром, это же понятно. Вода есть в бочках. К чему обговаривать, что бочки обязательно будут дубовыми, например? Но русский посол настаивал, и буквально требовал соблюдения этих условий. Ей-ей, он к Вере так не придирался. Педру это казалось странным, но это же русские. Они по определению варвары, они в банях моются. Зато когда он увидел цены на канаты, на лес, едва не прослезился. Чего уж там, лесов в Португалии было маловато. И те, что были для постройки кораблей, годились мало. Можно возить лес из колонии, но когда ты находишься под пятой Испании, сильно не покрутишься. Это сейчас у Педро появлялся реальный шанс выдернуть лапы из капкана и больше туда не попадать. Сама по себе Португалия невелика. Сил отстоять свое не хватит. Постоянные испанские, английские и французские войны вообще стояли поперек шерсти. А вот в союзе с русскими... О, эти свое отстаивать могут. Стоит только посмотреть на последние войны. Педро вообще радовался победам русского царя. Турки ему друзьями не были, татары тоже. А показанные новым родственникам зубки давали понять, что он и свое защитит, и чужое без внимания не оставит. Очень-очень полезное качество в политике. Да и брат у него не глуп. Больше молчит, слушает. На прямые вопросы отвечает осторожно. Хорошая партия будет для Беллы. Обговаривали и пиратов, и дележку трофеев, и участие в войнах. Педро с удовольствием пообещал не поддерживать врагов людей русских. А то как же, ни турок, если что, ни шведов, ни англичан. Этих с особым удовольствием. Конечно, Педро юлил и торговался, но боярин все равно был доволен. Он выторговал ровно столько, сколько надо. Остальное – дело времени и принца-консорта. Кого видел перед собой Алексей Алексеевич, глядя на Карла XI? Мальчишку. Высокий лоб, высокий парик. Смешные усики над верхней губой, похожие на двух червячков. Выпуклые темные глаза. Лицо человека не глупого, но избалованного и капризного. Слабовольного? Нет, вряд ли. По глазам видно, парень и не глуп, и силен. Но даже орел в детстве — яйцо не больше. Этот пока орленок. А вот вырастет ли? Воспитывался-то властной матерью, которая вовсе не хотела допускать его к управлению государством. И сейчас не хочет. Да вот беда. Некому больше. Ее аристократия особенно не приемлет. Делагарди себя скомпрометировал, дальше некуда. Еще и в плен угодил. А кого тогда? А больше и некому, и некого. Да и сам Карл вырос с полным осознанием своего «хочу» и «великого я», а вот «должен». Король должен править страной, но еще... Король должен своей стране, и отдает он этот долг всей своей жизнью, женитьбой на нелюбимой женщине, постоянным тяжким трудом, решениями, от которых потом коробит потомков и историков. Такая работа. А у Карла этого нет. Он храбрый, не глупый, но мальчишка, которому должна его страна, должна повиноваться, покоряться, принимать его решения. Ну-ну. Алексей подумал, что мог бы стать таким. Не стал. Повезло. Спасибо сестренке, которая все время была рядом. И как ей удавалось. Сейчас-то он понимал, что Софья всю жизнь умудрялась осаживать его самодовольство, его амбиции, его... Да все то, что кипело и бурлило в Карле. Только у него такой сестры не было, а то бы Швеция сейчас диктовала Руси мирные условия. Карл смотрел с негодованием и не мог его скрыть. Нет, не мог. Не от Алексея Алексеевича. Интересно, кого видит Карл? Алексей был бы польщен, зная он, что Карл смотрит даже с легкой завистью к внешности. Что уж там, русские цари брали в жены красивых женщин. Так что мужчина обладал внешностью былинного богатыря, этакого Добрыни Никитича. Золотые волосы кольцами, которые грех прятать под парик. Синие глаза, широкие плечи, легкая улыбка на губах. Красавец! А вот о себе Карл этого сказать не мог. И немного, чуть по-детски, завидовал. Но ладно бы, внешность, так еще и полководец. И талантливый, и умный. И как? Даже невесту у Карла, и то этот русский, перехватил. С полного согласия, между прочим. Кристиана. Предатель. Кристиан чуть поклонился на обе стороны. «Мои венценосные братья, предлагаю сесть за стол переговоров». Говорили все на датском. На шведском принципиально не собирался говорить Алексей. Русского не знал Карл, а потому нейтральный язык. Больше на переговорах никого не было. «Англичане». Нельзя сказать, что не пытались, но короля там не было. А допускать кого-то менее знатного — урон царской чести. Хотя нельзя сказать, что английский посол не настаивал. Но чем он мог повлиять на переговоры? Французы тоже были заняты, им не до окраины мира. Так что помешать... Драть на части Швецию никто не мог. Карл это понимал. И лучше ему не становилось. Понимал, что будет сопротивляться, спорить. Но сила не на его стороне. Отнюдь не на его. Первым переговоры начал Кристиан на правах старшего. «Мы собрались здесь, потому что никто не хочет продолжать тяжелую и кровопролитную войну. Она изматывает наши страны, разоряет казну». Алексей и Карл вежливо слушали, но взгляды обоих прямо-таки горели. У одного торжеством, спрятанным под густыми светлыми ресницами, у второго... яростью побежденного. Но куда деваться? Соседи не помогут, а Русь с Данией просто раздерут Швецию. Тут и флот не поможет, по земле-то корабли не ходят, а войска будут бесчинствовать именно там. Карл взвился, когда Кристиан начал перечислять условия мирного договора. По этому договору Дании отходили все провинции, которые Швеция отторгла по Роскильскому мирному договору. Как бонус, Дания получала еще и Готланд с Селландом, а Швеция теперь платила за прохождение ее судов через пролив Эрисун. Мягко говоря, Карлу это не нравилось. Но условия русского государя ему не понравились еще больше. Ни Ингрию, ни Ливонию никто возвращать не собирался. Кроме того, русский государь требовал разоружения шведского флота и сокращения его численности. Разгорелся скандал, в результате которого Карл вылетел из зала, хлопнув дверью. Только вот беда, уйти-то некуда. И это отлично понимали все трое. На завтра переговоры продолжились. И еще почти 10 дней. Вымотались все, но для своих же стран торговались, не для чужих. Так что, наконец, был подписан Готландский мирный договор. Дания получала все, что хотела, территориально. В конце концов, это ее провинции и были каких-то 20 лет назад. А вот за проход через пролив шведские суда оплатить не будут. Это уже перебор. Русские получали Ингрию и Ливонию полностью. Рига отходила им просто так, по мирному договору. Остальное Алексей не настаивал. И даже Манзунские острова отдал. Иначе Карл не соглашался вообще ничего заключать. Отдать-то отдал, но настоял на строительстве на островах крепостей с совместным гарнизоном русские, датчане, шведы, чтобы никто себя спокойно не чувствовал. Дайте время, сами прибегут. Шведский флот, конечно, никто разоружать не собирался, но что касается Алексея Алексеевича, он и требовал больше, чем надо, чтобы получить нужное. Да пусть не разоружает, невелика трагедия. Греческий огонь, он и в Балтийском море гореть будет, и в Азовском. К следующей весне в залив столько кораблей запустим, что он в суп с фрикадельками превратится. Всем шведам тесно станет, в море побоятся выйти. В Архангельске их уже строят. Контрибуции? Нет, вот этого не досталось. Хотя пленных во главе с Делагарди Карл бы выкупил, скрипя зубами. Впрочем, Алексей предложил простить ему этот выкуп и породниться. А что, у вас теперь невесты, нет? Зато у нас сестра есть. Заключим мирный брачный договор, и война вам подешевле обойдется. А сестра красивая. И верно, что Мария, что Феодосия пошли в мать. Эта Софья выпадала из семейства, казалась в нем подкинутым кукушонком, со своими резкими чертами и темными глазами. А вот остальные Романовы, либо синеглазы и светловолосы в отца, либо синеглазы же и темноволосы в мать, красивы. Карл желанием жениться не горел. Шведы Русь теперь очень не любили, так что отговорился помолвкой с англичанкой. Алексей не настаивал. А пленные? Да и черт с ними, с пленными. Сами виноваты. Карл просто махнул на них рукой. В казне и так шаром покати. А он еще всяких болванов во главе с Делагарди выкупать будет. Не будет. Не хочет. Алексей тоже понимал, о чем думает несостоявшийся родственничек, но лишь усмехался про себя. «Не знаешь ты Марию, и Феодосию тоже не знаешь. Жаль, конечно, что ты отказался, но, может, оно и к лучшему. Девочки, ресурс ценный. Была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. Тратить сестер на тебя, болвана, вот еще. Найдется, с кем их сосватать, например, в Курляндию». «Это, конечно, не Соня. Утой бы, кто хочешь. Через 2 дня приучился через обруч прыгать и тявкать по команде. Но девочки тоже очень неплохи. 1/2, 10 месяцев, и ты сам не заметишь, как влюбишься. И будешь делать все, что нужно, жене. И мать тут не помеха». Кристиан был откровенно доволен. Мог бы, точно бы обнял Алексея. Знал, кому сестру отдавать. Может, он теперь в истории останется, как крестьян, вернувший земли? А почему нет? На 12-й день все было завершено, подписано, заверено и опечатано государственными печатями в 3 экземплярах. Хотя никто не гарантировал, что через 2 лет не начнется очередная война. И войска двинулись домой. Карл со злости заслал Делагарди комендантам аж в Кируну, чтобы лишний раз мерзавца не видеть, а то руки казнить его чешутся, аж свербит. Кристиан приглашал любезного зятя погостить, но Алексею хотелось в Москву. Впрочем, он тоже пригласил в ответ Кристиана, заранее зная, что получит отказ. Но переписываться они договорились. Мало ли что, мало ли как. Надо грызть Карла следующие 20 лет, до полного проедания всей Швеции, чтобы не расслаблялся. А то дай таким спокойствие и экономическую стабильность. Через 1 год войну получишь. Да еще французы подстрекать будут. Этим вообще договор поперек горла. Англичане. У них всегда свои интересы. Не отравили бы. Нет уж, спокойствия Карлу не увидать. Алексей еще не знал, что он точно сделает, но... Что угодно. Шпионаж, подкупы, доносы, убийства. Лишь бы шведы были заняты внутренними проблемами и не пытались вернуть свежеоткушенные русские земли. Кристиана Алексей предупредил, а сам надеялся не оплошать в нужный момент. Софья почему-то была уверена, что этот конкретный Карл долго не протянет. А в сестру Алексей верил. В реальной истории он прожил до 1697 года, но Софья этого не помнит. Она просто помнит, что Петр I сражался с Карлом XII, а вот по датам, увы, примечание автора.